Глава вторая. Джипси знала, что не сможет сбежать. Сама мысль была смешной. Ясно же, что Рика намерен поговорить с ней. Но о чем? Она вспомнила красавицу, с которой он ужинал прошлым вечером. Она отличалась от нее, как небо от земли. Сегодня она надела потрепанные джинсы, купленные в соседнем секонд-хенде, два свитера, чтобы уберечься от январского холода, подержанную куртку и натянула на уши старую шапку. Джипси заметила, как он прищурился при ее приближении, явно сожалея о своем странном желании отыскать ее. А потом ей стало жарко, когда его взгляд упал на коляску, накрытую накидкой от дождя, в которой спала Лола. Господи, а если он догадался? Она тут же заверила себя, что он никак не мог узнать о своем отцовстве. С чего бы ему предположить даже на секунду, что Лола его дочь. Ей просто нужно воспользоваться его сожалением и попытаться от него избавиться. Причем как можно скорее, пока он обо всем не догадался. Но даже если Джипси придется сказать ему правду, он изо всех сил постарается доказать обратное, как неоднократно делал это прежде. А если его отцовство будет доказано, он получит над их дочерью полный контроль. Точно так же, как получил ее отец, когда у него не оставалось иного выбора, кроме как принять ее. Джипси предвидела все это потому, что Рика и ее отец принадлежали к одному и тому же миру могущественных людей, которые просто привыкли быть жестокими. Мужчин, которые подчиняют себе окружающих. Когда она услышала его имя, она поверить не могла, что не узнала его. Его неоднократно упоминал даже ее отец. «Если ты считаешь жестоким меня, даже не приближайся к Рика Христофайду. Этот человек просто робот. Если я смогу победить его, я это сделаю, то он восстанет из мертвых и все равно меня уничтожит. Да я все на свете отдам, чтобы увидеть его падение». Рика Христофайд стал чем-то вроде зависимости для ее отца, и воспоминание об этом восхищении уничтожало любую возможность связаться с ним. До сегодняшнего дня. Джипси могла надеяться лишь, что успеет с Лолой куда-нибудь сбежать, подальше из Лондона, пока он не решит, что будет для них лучше. Теперь Джипси была даже рада своей простой и безвкусной одежде. Рика Христофайт и сам, наверное, уже планирует пути отступления. Она ему даже поможет. Согласится, что он, вероятно, снова перепутал ее с кем-то. Он заберется в свою дорогую машину и уедет из ее жизни до того момента, когда она решит, что сможет с ним справиться. Рика растерянно смотрел на приближающуюся к нему женщину. Это она? Женщина была не накрашена, бледна и выглядела так, словно одевалась в темноте. И у нее ребенок. Внутри начало подниматься разочарование, которое он быстро подавил. Ребенок ситуацию осложнял. Снова посмотрев на ее лицо, Рика попытался придумать вескую причину своего приезда, все еще не уверенный, что перед ним именно та, кого он искал. Может, он вообще ошибся, а имя было лишь простым совпадением. Но когда она подошла поближе, внутри поднялось желание, а все мысли о детях и сложностях вылетели из головы. Это была она. Несмотря на столь неряшливый внешний вид, он вспомнил зеленые глаза в обрамлении густых ресниц, чувственный рот и хрупкую фигуру. А из-под шапки виднелись неуправляемые кудряшки. Рика вспомнил, как впервые обратил на нее внимание в клубе. Он вообще не хотел туда идти. Ему совершенно там не нравилось. Но потом в клуб вошла она в простых джинсах и топике, так отличающаяся от женщин, которые здесь обычно бывали. У нее было такое печальное лицо, будто она боролась с демонами внутри. И это странным образом отозвалось внутри Рико. Тонкая ткань топика плотно обтягивала ее аккуратную грудь, и он, словно зачарованный, наблюдал, как она выходит на середину танцпола и начинает танцевать. В своей жизни Рико видел множество красивых женщин, обнаженных и одетых, но что-то в этой гибкой и хрупкой девушке было куда более очаровательным, чем в тех красавицах, с которыми он был знаком. С ее вьющимися волосами она выглядела такой свободной, что это разбудило в нем нечто первобытное. Она была утонченной, да и сейчас тоже, даже несмотря на неряшливость и явную худобу. На Рика накатила волна облегчения, отчего он занервничал, когда она подошла поближе. И вместе с облегчением изнутри поднялась ярость. Почему она живет в таком неблагополучном районе? Эта ярость изумила его. Обычно женщины не пробуждали в нем желание их защищать. Местную шпану он заметил еще, когда постучал в ее дверь, и, не получив ответа, вернулся в машину. Они начали было задирать его, но после одного уничтожающего взгляда благоразумно решили держаться подальше. Сейчас он совсем забыл, что всего несколько минут назад хотел уехать отсюда. Теперь об этом и речи не шло. Джипси решила притвориться, будто не знает, кто он, и они не виделись прошлым вечером. Да, трусливо, но она рассчитывала, что он сам сбежит, увидев, что она выглядит, как поберушка. «Простите, вы не могли бы отойти?» Он не двинулся, глядя на нее так внимательно, что Джипси почувствовала волну жара, поднимающуюся изнутри. Ее тело реагировало на его близость. Она постаралась не вспоминать о телах, покрытых потом, и двигающихся в унисон, в стремлении достичь пика. «Почему ты сбежала прошлым вечером?» Его бархатный голос прорвался сквозь эти картинки, и Джипси соврала так легко, что при других обстоятельствах это привело бы ее в ужас. «Моя дочь. Я должна была вернуться к ней». Дождь усилился, и местные подростки мало-помалу разошлись. Рика указал рукой на дверь ее дома всего в нескольких шагах. «Позволь помочь с коляской». «Не стоит, я справлюсь», — запротестовала Джипси, не желая видеть его поблизости от себя и Лолы. Однако Рика Кристофайт уже отстранил ее и поднял коляску так легко, словно это была пушинка. И пришлось отпустить ручку, не воевать же за коляску. Вполне возможно, в скором времени им придется воевать за Лолу. Дождь превратился в ливень, намочив его волосы, и Джипси почувствовала, как куртка на спине намокает. Кристофайт кивнул на дверь, и ей не оставалось ничего другого, кроме как подняться по ступенькам. Не успела она понять, что происходит, как он уже оказался в ее небольшой однокомнатной квартирке и опустил коляску в жалком подобии гостиной с такой мягкостью, что Джипси была обезоружена. Захлопнув дверь квартиры и оглядевшись, он поинтересовался. «У тебя есть полотенце?» «Полотенце?» — рассеянно переспросила Джипси, догадываясь, что пребывает в шоке. «Да, полотенце», — медленно проговорил он. «Ты совсем мокрая, да и я тоже». «Полотенце», — она вздрогнула. «Конечно, есть». На ватных ногах она прошла в спальню, которую делила с Лолой, и, достав из шкафа полотенце, отдала его Рика Кристофайду, стараясь не обращать внимания, каким большим он выглядит в ее крохотной квартирке. Он нахмурился и вернул полотенце ей. «Вытирайся первое, все-таки мокрое насквозь. У тебя же найдется еще одно?» «Конечно», — промямлила Джипси. «Берите, я возьму другое». Вернувшись в гостиную, она увидела, что он снял пальто, кинул его на спинку стула и вытирает волосы. Дорогой костюм плотно обтягивал его фигуру, и у нее пересохло во рту. Опустив руку и оставив волосы сексуально растрепанными, он повернулся к ней. «Тебе стоит снять куртку и шапку», — мужчина нахмурился. «У тебя есть обогреватель?» Джипси с неохотой стянула шапку и начала расстегивать куртку. «Еще не хватало заболеть». Она покачала головой и покраснела, когда он посмотрел на дешевую одежду, показавшуюся из-под куртки. Кроме того, она прекрасно знала, как жутко выглядят ее волосы после дождя. Она тут же возненавидела себя за то, что смущается в его присутствии. «Обогреватель сломался этим утром, а отопление включат через пару часов». «Вас не отапливают?» Рика Кристофайт был шокирован. «Но снаружи не май месяц, а у тебя ребенок». «Обогреватель сломался только сегодня». «Обогреватель сломался только сегодня. Я обязательно найду ему замену». Джипси осеклась, вспомнив, что ее скудных сбережений не хватит на новый обогреватель. Вот бы сказать ему, что из-за него она потеряла работу. С ужасом Джипси поняла, что он не собирается уходить, на что она так надеялась. «Чай или кофе?» — с неохотой предложила она. Кристофайт слабо улыбнулся, признавая ее капитуляцию. «Кофе, пожалуйста, черный, без сахара». Джипси прошла на кухню, чтобы поставить чайник, надеясь лишь на то, что Лола не проснется в ближайшее время, и Рика Кристофайт покинет ее дом, удовлетворив свое странное любопытство. Рика осмотрел бедно обставленную квартиру и подавил отвращение. Теперь, когда Джипси отошла, он снова может мыслить здраво. Снова и снова он пытался понять, зачем вообще приехал сюда, недоуменно глядя на коляску посреди комнаты. Разум твердил, что он просто хочет узнать, почему она притворяется, будто они не знакомы. Но на самом деле причина была куда более весомой, даже несмотря на ребенка. Он только начал понимать, что ее дочь совсем маленькая. Наверное, Джипси уже была беременна в ту ночь. И хотя Рика понимал, что не имеет права на нее злиться, он все равно злился. Глядя, как она снимает куртку и шапку, он почти забыл о ребенке, а быстрое движение маленьких ладошек напомнило ему, как она поглаживала его член, пока он не начал умолять ее остановиться. Рика нахмурился. Почему она так старательно притворяется, что они не знакомы, и она не помнит о той ночи? Рика был уверен, что та ночь принесла ей удовольствие. Он ведь видел восторг, написанный на ее лице, когда ее тело взорвалось наслаждением. Рика прекрасно знал, что он великолепный любовник, но он никогда не испытывал тех ощущений, которые владели им той ночью с Джипси, ни до, ни после. Но почему он хотел увидеть ее сейчас? Снова пережить те ощущения? Проверить, вообразил ли он это себе, или все же нет? Нет, не похоже. Ни одна женщина не привлекала его настолько, чтобы хотеть от нее чего-то большего. Но той ночью Джипси заставила его испытать желание, которое лишь росло внутри, пропитывая все его существо и отравляя все его последующие связи с женщинами. Увидев ее прошлым вечером, Рика понял, что жаждет повторить с ней тот мимолетный полет. Он обернулся, услышав, как Джипси вошла в комнату, и забрал у нее чашку с кофе. Джипси старалась не смотреть на Кристофайда. Вместо этого проверила Лолу. Малышка все так же мирно спала, приоткрыв ротик. Ее сердце сжалось, как бывало всегда, когда она смотрела на дочь. Но в этот раз Джипси почувствовала себя виноватой. Отец Лолы стоит совсем рядом, но понятия не имеет о том, она его дочь. Подавив это чувство и напомнив себе, что она действует ради блага своего ребенка, Джипси выпрямилась, скрестив руки на груди. К своему удивлению, она заметила, что Кристофайт взял кастрюлю с кухни и поставил ее в угол, где она с ужасом увидела протечку в крыше. «Что тебе от меня нужно?» Резче, чем намеревалась, спросила она, когда он выпрямился. Внезапно в голову пришла абсурдная мысль, что его с прошлого вечера обуревает желание, но это, конечно, полная ерунда. Рика спокойно опустился на небольшой диван и жестом пригласил ее сесть рядом. Фыркнув скорее от страха, чем от раздражения, она села на стул напротив. Сделав глоток кофе, он опустил чашку на старый столик. «Хотел узнать, почему ты так упрямо притворяешься, что мы не знакомы, хотя на самом деле мы весьма близко друг друга знаем». Джипси покраснела до корней волос, услышав, как он произнес слово «близко». «Я прекрасно знаю, что мы знакомы», — напряженно сказала она, понимая, что притворяться дальше глупо. «Но возобновлять знакомство не хочу». Он смерил ее внимательным взглядом. «Возможно, ты мне не поверишь, но я жалею о том, что ушел тем утром». Джипси поджала губы от наплыва эмоций. Она и не сомневалась, что это тактический прием. Скорее всего, Кристофайт и не думал о ней с той ночи. Возможно, он увидел ее прошлым вечером и решил, что легко сможет соблазнить ее снова. «Зато я нет. И не забывай, ты оставил очень информативную записку». Кристофайт сжал зубы. «Возможно, ты решила, что я обычно снимаю девушек в клубах и спешно веду их в ближайший отель ради секса?» но это не в моих привычках. Джипси стало жарко, но она безразлично пожала плечами. «Какая мне-то разница?» Кивнув на коляску, где спала Лола, мужчина извительно произнес. «Зато, как я посмотрю, случайные связи на одну ночь в привычке у тебя». Джипси выпрямилась, сжав руки на коленях. «Да как ты смеешь? До нашего знакомства я в жизни такого себе не позволяла». «И все же...» Мужчина приподнял бровь. «Ты вовсе не возражала против того эксперимента, Джипси Батлер». Сердце Джипси замерло. «Он знает ее фамилию». «Ну, конечно, он ведь нашел ее. Должно быть, ему рассказали о ней в ресторане». «Так это и правда твое имя?» — спросил он. Джипси кивнула, теперь чувствуя себя загнанной в ловушку. «Мама обожала Джипси Роуз Ли, так что именем я обязана ей». Примечание. Джипси Роуз Ли. Американская танцовщица бурлеска, актриса и писательница, чьи изданные в 1957 году мемуары стали основой для фильма «Джипси». Примечание переводчика. О том, что значительную часть жизни ее так никто не называл, она говорить не стала. Тот период закончился со смертью отца. «Что тебе надо?» — злобно, но тихо спросила Джипси, стараясь не разбудить Лолу. «Я несколько занята». Он бросил на нее раздраженный взгляд. «Занята тем, что почему-то пытаешься сбежать от меня». Кристофайт прищурился, и она почувствовала себя кроликом, замершим перед удавом и понимающим, что бежать некуда. «И, между прочим, заплатив высокую цену, я знаю, что ты потеряла работу, уйдя вчера из ресторана». «Когда ты узнал?» — голос Джипси дрогнул. Он изящно повел плечом. «Официантки очень любят громко болтать». «А где отец твоего ребенка?» — внезапно спросил он, словно только сейчас об этом подумал. Этим он застал Джипси врасплох. В ужасе подумав, что он сидит прямо перед ней, она, тем не менее, упрямо вскинула подбородок. «Я воспитываю ее одна. Больше у тебя никого нет?» Джипси покачала головой, стараясь не обращать внимания на горечь, поднявшуюся внутри. Рико Кристофайт помрачнел. «И это доказывает мою теорию. Ты переспала со мной и, по крайней мере, еще с кем-то сразу после этого. Ты не смогла бы оставить маленького ребенка на попечение незнакомца, чтобы повеселиться в клубе». Женщина помотала головой, придя в ужас от мысли, что за Лолой может присматривать кто-то чужой, пока она развлекается. «Конечно, я бы никогда так не поступила». На лице Кристофайда было написано самодовольство. Конечно, она доказала его теорию, которая была в корне неверна, ведь после него она больше ни с кем не спала. Джипси встала, сжав кулаки. «Мистер Кристофайд, вам здесь не рады. Уходите, пожалуйста». Только увидев, как он нахмурился и резко вскинул голову, Джипси с ужасом поняла, что именно она сказала. Он медленно поднялся. «Так ты знаешь, кто я. А той ночью ты об этом знала?» Она покачала головой, не желая сейчас думать о том, чем ей это грозит. «Нет, нет. Только следующим утром, когда увидела тебя в новостях». Тогда она только что прочитала его записку, поняв, что он ушел. Он явно смотрел новости тем утром, оставив телевизор на этом канале и без звука. К ее удивлению, первым, кого Джипси увидела на экране, был ее любовник. Гладко выбритый, в дорогом костюме, он выглядел совсем как другой человек. Она увеличила громкость, глядя в немом ужасе, как он спускается по ступеням какого-то здания, окруженную толпой фотографов и чиновников, и поняла, что переспала с Рико Кристофайдом. «И когда ты узнала о том, кто я, не попыталась даже связаться, ты все равно ушла?» В его голосе слышалось веселье. Он явно пытался понять, что она замышляет. Джипси прекрасно понимала, что женщины, не извлекающие впоследствии выгоды из мимолетной связи с мужчиной вроде него, существуют в каком-то ином мире. «Да, ушла», — быстро кивнула она. «Проснувшись и обнаружив твою записку, которая заставила меня почувствовать себя проституткой, я поняла намек. Знаешь, если честно, я совсем не хочу это обсуждать. Уходи, пожалуйста. И в этот момент, к ужасу Джипси, из коляски послышался плач. Лола требовала, чтобы на нее обратили внимание.